Кана вернулся. Переход был изматывающим. Его мысли представляли путаницу несвязанных образов и наполовину ощущаемых эмоций. Его личность рассыпалась на частицы в результате неожиданного пробуждения. Он был так близок к мыслям своего повелителя, слегка прикоснувшись к пойманному в ловушку разуму примарха. Но затем все исчезло, связь лопнула, распавшись на пылающие нити. Царство снов и видений, сцены неизвестного будущего, которые он наблюдал, все исчезло, и Кана вырвался из нематериального мира. Реальность обрушилась на него с сокрушительной силой, и легионер упал на палубу, раскинув руки на металлическом полу лазарета. Запах обожженной плоти и горячего пепла наполнил ноздри, и кровавый ангел моргнул, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь слезящиеся глаза. Кана услышал низкий, задыхающийся стон и поднял голову. Он был так слаб, ему едва хватало сил сделать вдох. Слияние разумов полностью истощило его. Он поднял голову и увидел, как Эканус опустился на колени. Фонтан артериальной крови хлестал из ужасной раны на шее. Затем близкий друг и боевой брат Кана умер. Свет потух в его глазах, и тело рухнуло вперед. Эканус был не единственным. Остальные погибли, но куда более ужасным и фантастическим способом. Сальватор, Навенус, Дион. Все они превратились в серое изваяние. Их тела поглотил изнутри неконтролируемый психический огонь. Его братья пожертвовали собой, чтобы спроецировать свое псисознание сквозь пелену тьмы в разум сангвиния, и все напрасно. Кана попытался встать и увидел, как погиб Эканус. Над мертвым псайкером стояла фигура, человек с безумным взглядом и тяжелым клинком в руке. Значит, убийство, а не жертва. На ноже блестела кровь легионера, и когда Кана пригляделся, ему показалось, что металл пьет ее, впитывая жидкость. Человек был одним из тех, кого Мерос спас на Сколтруме. Всего лишь мужчина, обычный человек. И тем не менее он убил космодесантника, зарезав несчастного Экануса, когда тот бесчувственно плыл в глубинах психического транса. Нападение труса. «Я убью тебя за это!» С трудом произнес Кана, не в состоянии встать твердо на ноги. В его глазах вспыхнул гнев. Тело отказалось подчиняться. Почему? «Вот как это всегда заканчивается», — сказал безумец. И в его словах было слышно эхо, словно другой голос заставлял его повторять свои слова. Хенгист всегда был верным. Его внедрили в самом начале. Он родился и возвысился, чтобы подчиняться. Сын — оружие, фигура, поставленная на доске, чтобы быть наготове. Вдруг на его лице появилась злобная гримаса. «Я всегда знал!» — выкрикнул он, брызжа слюной. «Хенгист и Лутгардис, Хорса и Фирия. Братья по культу были готовы. Клинок поднялся, теперь он был чист. Всегда готов!» — пробормотал безумец. Он стянул капюшон с головы, и Кана увидел, что у него на лбу вырезано кольцо, пронизанное 8 линиями. Убийца Экануса направился к нему, обойдя крестообразную платформу, на которой безмолвно и неподвижно лежал примар. Воин поднялся на колени, потянувшись к колонне, чтобы опереться на нее. Этот безумец убьет его, как убил Экануса, ударив в тот момент, когда тот был слаб и не способен сопротивляться. Сангвини никогда не будет пробужден. Рука Кана соскользнула, и он упал на пол. В глазах все расплылось. Он отчаянно пытался стряхнуть себя, уйти от предательства своей плоти, к бессмертной силе души. «Сейчас ты умрешь», — сказал безумец. «Сначала ты», — проскрежетал Кана, когда его мысли коснулись пылающего ядра силы, спрятанной глубоко в душе, и которую он слишком долго держал в узде. Псайкер поднял руку и высвободил эту силу. Воздух завизжал, когда потрескивающая рубиновая молния вырвалась из ладони Кана и пронеслась через помещение. Хенгист взорвался раньше, чем смог закричать от боли. Кровь и плоть испарились во влажную дымку, от которой потемнели пол и потолок. Беспорядочно выстрелили разряды остаточной энергии, извиваясь по металлической палубе, погасшим монитором измерительных приборов и светильником. Казалось, прошло 100 лет, прежде чем Кана смог выбраться, пошатываясь из отсеков коридора. Он опирался о стену, спотыкаясь, словно пьяный. Тусклый свет Сигнуса Прайм проникал в разрушенный переход. Пыль в зловонном воздухе накрывала устлавший пол мертвецов. Повсюду лежали трупы людей, а на некоторых сидели крылатые гарпии, пируя остывающей плотью. Твари зашипели, когда увидели идущего Кана. Они неистово захлопали крыльями, поднимаясь по спирали в мертвое небо через бреши в корпусе красной слезы. Кана снова споткнулся, прислонившись к разрушенной стене. Чтобы добраться сюда, он исчерпал все силы. Больше всего ему хотелось упасть на палубу и заснуть, позволить колыбельной анабиозной мембране взять под контроль изможденное тело и отдохнуть. Поступив так, он признал бы правду. «Я подвел», – прошептал он. Данное им обещание отдать все силы, чтобы добраться до разума примарха, пойманного в клетку мучительных видений, рассыпалось, а те самые воины, которые могли повернуть ход войны, лежали мертвыми из-за его неудачи. Он был так близок, всего несколько мгновений, если бы не убили Экануса. Вокруг него пустые залы, не способные взлететь боевой баржи, были безмолвными свидетелями этой открывшейся правды. Его братья ушли, бросив красную слезу, когда огромная жажда крови в конце концов овладела легионом. Кана вгляделся в далекую башню Адского собора. Башня из костей взывала к нему, как воззвала к остальным. Она станет памятником их конца. На Кана нахлынула волна ужасной боли, столь сильной, что у него перехватило дыхание. «Я подвел мой легион, моих братьев, моего примарха». От стыда он закрыл глаза. «Ты не подвел». Кана дернулся, глаза резко открылись, словно его вырвали из глубочайшего сна. Вопреки холоду и зловонному воздуху, тусклому сиянию сигнусийских звезд, прикасавшемуся сквозь тошнотворную пелену на небе, перед ним блестел янтарь и сияла белизна. Он увидел высокую фигуру, мифический облик, созданный светом и выкованный из золота и багрянца. Отеческое выражение лица ангела было наполнено всеми противоречивыми эмоциями, которые могла вместить его душа. Гордость и печаль, страх и восторг, и сотни других. «Милорд», – прошептал Кана, боясь поверить своим глазам. Он протянул руку и коснулся примарха. Это был не сон. Пальцы наткнулись на нагретый солнцем керамид. На миг величайшая печаль омрачила патрицианское лицо ангела. «Ты много отдал, чтобы вернуть меня, мой сын, и заплатил высокую цену. Мы сделали то, что считали верным». Ангел поднял руку, призывая к тишине. «Мы поговорим об этом, но не сейчас», — он нахмурился. «Где твои братья, Кана?» Легионер устало поднял руку и указал на собор знака. Сангвини мрачно кивнул. Его янтарные глаза с тревогой оглядели руины вокруг них. «Посмотри, то, что было сделано здесь, сотворено ложью». Он покачнулся на раненых ногах. Могучие крылья полностью раскрылись. «Клянусь тебе, на этом все закончится». Повелитель Кана посмотрел на Библиария, положив руку на плечо воина. «Сегодня ты сражался и победил. Теперь я положу конец этой битве». С громоподобным ревом ангел взмыл в небо, обнажив великолепный багровый меч. Грязные облака рассеялись, словно испугавшись его, и примарх превратился в полосу золотого огня, устремившись к храму из костей, словно пылающая комета. Одно перо, чистое и ослепительно белое, медленно опустилось на палубу у ног Кана.